Глава 16. Сближение. Вратарь устало снял с головы маску и оперся о ворота. Тренер сегодня зверствовал. Вряд ли все дело было в последней игре. В конце концов, это не первое и явно не последнее их поражение на сезон. Скорее всего, прозорливый Градский узнал о вечеринке, которую Клюев с Борисом закатили в честь проигранного матча. Незадача. На пятачке развернулся Конев. Резко сбрасывая скорость, защитник, как вкопанный, остановился у ворот. «Всё, не могу!» — он гневно сплюнул. «И какой демон в Станиславовича вселился?» «Может, тот самый, который окно в гостинице разбил и дверь вынес?» Иван с хитрой ухмылкой посмотрел на сотоварища. «Ну, или тот, который полночи на гитаре в холле играл и похабные песенки с дружком своим горлопанил. Кстати, где Колька эту гитару нашел?» Борис рукавом утер с подбородка капли пота. Отыскал глазами бедокура Клюева. Судя по тому, как тот изображал из себя Человека-паука, намертво вцепившись в бортик, хорошим самочувствием тоже похвастаться не мог. «Да холера его знает!» Борис отмахнулся. «Чтобы я с ним еще раз пил? Нет. Знал бы, что будет так плохо, прыгал бы не со второго этажа, а с девятого». «Да, со второго как-то несерьезно вышло», — кивнул вратарь. «А так?» «Все 9 этажей будут слышать твой истошный вопль». Защитник широко улыбнулся, демонстрируя щербатый рот. Оправдываться или стыдиться за свое скандальное поведение он не помышлял. Хватило и капитанских времен, когда Градский с Репиным устраивали грандиозные выволочки за каждый проступок. Сейчас эта привилегия перешла к Таранову. «Пусть тот держит марку». Борис покрутился на месте, высматривая капитана. Закончивший еще 10 минут назад тренировку, Андрей о чем-то шушукался с пресс-секретарем. «Я смотрю, эти голубки спелись», — хмыкнул Конев. «Похоже», — многозначительно протянул Иван. Распространяться о личной жизни друга в его планы не входило, тем более Борьке. «Да ладно тебе, Гагарин. Похоже, не похоже. Вся команда видела, как он ее чемодан таскал на выездных играх, а сейчас уже неделю она его в Ледовый дворец привозит». Наблюдательность защитника поражала. Последнего не знал даже сам Иван. Таранов в последнее время был постоянно занят собственными заботами, чередуя активные тренировки и игры с какими-то переговорами. За неделю друг дважды катался в столицу, и, судя по его виду после поездок, ничего хорошего пока не выходило. «Допросить бы его с пристрастием», — задумался Гагарин. Вечером после игры он пригласил Андрея к себе в гости. Маша как раз решила побаловать мужа очередным кулинарным шедевром, и без мнения признанного гурмана Таранова было не обойтись. Уважаемого пресс-секретаря решили взять с собой, не обращая внимания на все ее отговорки. К счастью для двух уставших хоккеистов, лифт в новенькой многоэтажке в этот раз работал исправно. Кряхтя под весом собственных сумок и напряженного трудового дня, они вывалились из кабинки. Следом, сгорая от смущения, вышла хорошо одетая дама. Она взволнованно озиралась по сторонам, не понимая, зачем вообще согласилась ехать. В качестве кого? Прошло 2 недели после безумной ночи в гостинице. 2 недели редких встреч во время тренировок. Парочки совместных ужинов в публичных местах, десятки мимолетных прикосновений и нескольких быстрых, словно украденных, поцелуев. Настя все еще боялась, не могла решиться на большее, а он не торопил. Не понимал и раздражался, хоть и старался это скрыть, но по утрам упорно ждал в назначенном месте, чтобы вместе ехать на работу. А она приезжала с колотящимся сердцем, с ожиданием и с радостью, летела к нему, проклиная светофоры и пробки, не узнавая себя и собственную жизнь. И вот сегодня они в гостях вместе, как пара, впервые. Из распахнутой в коридор двери доносились соблазнительные ароматы еды. Пахло запеченным мясом, яблоками и какими-то пряностями. Поджидая мужа и гостей, на пороге стояла хозяйка квартиры. С ее шеи свисал кухонный фартук в весёлой расцветке. Из-под такой же цветастой косынки во все стороны торчали непослушные рыжие пряди. Вроде бы и не было никакого сходства с той ухоженной, элегантной дамой, которую Настя повстречала на памятном банкете дядюшки. Но при этом достоинство и уверенность в себе женщина излучала по-прежнему. Любимая жена и счастливая мать. От одного ее вида у Барской томительно сжалось сердце. «Машуля, а вот и мы!» Гагарин расцеловал жену в обе щеки. «Заждалась, небось?» «Я-то еще не очень, а девчонки — да». Она глянула за дверь, где, притаившись, ждали гостей две девочки. Затем повернулась к пришедшим. «Здравствуйте, Настя. Привет, Андрей. Рады вас видеть». Таранов с Гагариным лишь удивленно переглянулись, не понимая, когда эта женщина успели познакомиться. «Здравствуйте, Маша». Барская пожала протянутую женскую руку. «Мне несколько неудобно так являться, без подарка». «А это ничего». Она снова глянула за дверь. «Их любимый подарок вы привели с собой, так, Андрей? Твоя невеста, между прочим, за вечер голову мне задурила с выбором наряда». Наблюдая смену эмоций на лице Насти, Таранов чуть не рассмеялся. Зацепила ее эта невеста, готов был биться об заклад. И глаза засверкали, и щеки раскраснелись. Подумать только, что сотворила маленькая Варвара Ивановна. Пока он мысленно рассуждал, из квартиры метеором вылетела девочка в красивом розовом платье. Не обращая внимания на постороннюю даму, она протянула руки к капитану. «Плывет!» — картаво воскликнула малышка-невеста. «Мама сказала, что ты плетёшь, и ты пришёл». «Привет, невеста!» Таранов ловко подхватил девочку и усадил к себе на плечи. «Всё как всегда». «Скучала по мне?» Малышка весело рассмеялась, стыдливо прикрыв ладошкой рот. «Таранов, совсем засмущал мне ребёнка», пробубнил отец семейства, подталкивая компанию к двери. Настя вошла последней. Мир повседневной семейной жизни вратаря заиграл перед её глазами такими красками, обрушился такими ощущениями, что сохранять обычное самообладание оказалось сложно. А тут ещё невеста Таранова. В эту малышку она влюбилась сразу, как никто другой, понимая её чувства. Ужин проходил в радушной, тёплой атмосфере. Зная, как сильно вымотались спортсмены, Маша не стала мучить их ожиданием или салатами с холодными закусками. Ароматная, фаршированная яблоками утка заняла своё место на столе, как только мужчины помыли руки. Счастью их не было предела. Ужин уплетали за обе щёки, отвлекаясь лишь на короткую похвалу хозяйки. Та, довольная результатом трудов, только счастливо улыбалась и раскладывала по тарелкам добавку. И всей честной компании недовольной выглядела лишь маленькая Варвара. Мало того, что долгожданный гость не взял её на колени, так ещё весь вечер странно поглядывает в сторону незнакомой женщины. Она несколько раз порывалась открыть рот, чтобы пожаловаться, и лишь суровый взгляд матери останавливал. «Варвара Ивановна», Андрей заметил надутые губы девочки. «А что это вы, душа моя, сегодня без настроения?» Обрадованная вниманием к своей особе, девочка встрепенулась и тут же изобразила ещё более сердитый вид. Казалось, даже рыжие хвостики на голове подрагивают от возмущения. Обстановку разрядила старшая сестра. «Варьке эта тётя не нравится». Девочка указала пальцем на Барскую. «Она мне сама сказала». «Так», — вмешалась мать. «Во-первых, нельзя показывать на людей пальцем. А во-вторых, Варвара, почему тебе не нравится тётя Настя? Что это за заявочки такие?» Рядом с Андреем напряглась, ожидая ответа Настя. Она с самого начала ужина ловила на себе обиженный взгляд девочки. Теперь стало ясно, ей не показалось. «Неужели ревнует?» — проскользнула догадка. Но девочка упрямо молчала, игнорируя ожидания родителей и гостей. «Варвара!» — ласково позвал Таранов. «Мы ждём!» «Она теперь тоже твоя невеста?» — вдруг выпалила малышка. Гагарина с трудом удержались от смеха, а Настя от неожиданности закашлялась. В этой обстановке лишь один Андрей сохранял внешнее хладнокровие. Он нежно постучал по спине соседки и, убедившись, что она в порядке, как ни в чём не бывало, продолжил есть. «Пожалуй», — подумал он, глядя на густо покрасневшую Барскую, «девочка заработала не только коробку конфет, но и что-то существеннее. Так шокировать Настю не было под силу даже ему. И пусть всё это лишь шутки и домыслы малышки, но сработано чисто». Маску невозмутимости с лица дорогого пресс-секретаря как ветром сдуло, обнажая истинное растерянное лицо. Ах, как оно ему нравилось! Чтобы как-то разрядить обстановку, Иван принялся рассказывать о последней игре. Девочки слушали, не перебивая, мгновенно позабыв о разговоре. И хотя ни одна из них не понимала и десятой доли от сказанного, в глазах сиял неподдельный восторг. Рядом, незаметно косясь на Таранова, мучила вилкой последний кусочек утки Настя. Все происходящее напоминало какую-то игру, правила которой были ей недоступны, а уходить не хотелось. К окончанию ужина все страхи и подозрения забылись. Пока Маша прибирала со стола, а девочки рассказывали гостям о своих подругах в детском саду, мужчины засели с чаем в гостиной. У Ивана скопилось немало вопросов к другу, да и сам Андрей был не прочь выговориться. Ни родителя, ни Настю своими проблемами ему беспокоить не хотелось, а самостоятельно справиться пока не мог. Иван, прихлебывая чай, поглядывал на друга. Тот напряженно молчал, словно силами собирался. Если бы не завтрашняя тренировка, в его чашке плескался бы далеко не чай, и плевать на режим. «И долго ты еще будешь гипнотизировать чашку?» Гагарин толкнул дверь в коридор, отрезая их от остальной части квартиры. «Дело в барской или так что?» «Так что?» «Таранов, давай, не томи. Ты всю неделю на себя не похож». «Меня на чемпионат мира не вызовут», — не стал юлить Андрей. Сейчас, спустя 2 недели, эта правда по-прежнему была горькой. К сожалению, Репин не солгал. «Как?» — опешил друг. «Так. Андрюха, этого быть не может, ведь несколько лет подряд вызывали. Гагарин не мог поверить. Результативность у тебя не упала, а центр форвардов такого уровня у нас кот наплакал. Даже НХЛовцами эту брешь в сборную не заткнут. Как они могут тебя не вызвать?» «Вань, я в курсе». Андрей устало потер глаза. За прошедшее время он и сам не раз задавался этим вопросом. «Может, ты зря беспокоишься?» «Я на этой неделе в столицу ездил, к своему первому тренеру. Он сейчас работает консультантом в совете директоров лиги». «Да, помню, ты рассказывал. И как? Что ему известно?» Андрей резко встал из кресла, подошел к окну. Там, с высоты 11-го этажа, было видно, как заканчивает свою работу большой гипермаркет. Разъезжаются последние покупатели, гаснут огни в торговых залах, запирают двери бдительные охранники. Все как в его жизни. Сверху пришел устный приказ не звать меня. Черт! Иван с такой силой грохнул ладонью о журнальный столик, что чашка со звоном подпрыгнула на месте. «Барский?» «Скорее всего», — вздохнул Таранов. «Больше некому». «Вот сволочь!» «Тише, не ори!» Он оглянулся на дверь. «Думаешь, из-за нее?» Друг кивнул в сторону кухни, где сейчас находились женщины. «Кстати, а что хоть между вами?» «Вряд ли из-за Насти». Андрей почесал затылок, не зная, как ответить на второй вопрос. «Близость?» «Так уже месяц ничего серьезного не было. Поцелуй не в счет. К иконам и то прикасаются с большей страстью. Дружба?» Какая к черту дружба, если он спит и видит, как снова затянуть ее в кровать? Ничего? Так и здесь мимо. Еще тогда ночью в гостинице понял, что на самом деле Настя неравнодушна к нему. Молчишь? С ней сложно. Другого ответа у Андрея не было. Сложно ему. Гагарин хитро ухмыльнулся. Даже глаза азартно заблестели. А ведь я еще на первой пресс-конференции, когда увидел ее, сразу понял, что ты попадешься. Андрей вопросительно глянул на друга. «С чего бы? Вызов и сложности? Все как любишь. Да и с твоим везением». Иван ненадолго задумался, будто припоминал что-то. Везунчиком друг был всегда. И в спорте, и в личной жизни. Если бы не везение, играть ему в НХЛ и растить детей. Но взаимосвязь между ней и чемпионатом я бы не отбрасывал. Слишком многие видели вас вместе. И верный пес Круджа, Репин, между прочим, тоже. «Да пошел он», — отмахнулся Андрей. «Мы еще посмотрим, чья возьмет. Против статистики они не попрут. А уж очки я заработаю. Мало никому не покажется». «В этом лично я не сомневаюсь». Иван поднял свою чашку и отсалютовал другу. «За тебя и за хрен с ними». Сокрушаясь в очередной раз, что в чашках только чай, Андрей криво улыбнулся. Старый тост, еще времен молодежной сборной, где они с Гагариным и познакомились, был сегодня как никогда кстати. Сильный мира сего, привычно полагаясь на свое могущество, склонны недооценивать некоторые факторы. Первый тренер при встрече не просто так многозначительно намекнул на это. Вчера Барский навязал ему команду, а сегодня пытается перекрыть оставшиеся пути. Пусть пытается. Все равно на решающем отрезке между нападающим и вратарем даже его миллионы бессильны, а значит, шанс есть. Он верил, и отнять эту веру не под силу никому. Занятые своими проблемами, мужчины не обратили внимания на мелькнувшую еще несколько минут назад за дверью тень. Она бесшумно растворилась в темноте коридора, сжимая в руках тряпичную куклу. Ни звуков, ни силуэта, лишь мысли. Невеселые и напряженные. После чая гости резко засобирались домой. Зевающие девочки и радушные хозяева с уставшими глазами говорили сами за себя. Хорошенького понемножку. Андрей помог Насте одеться и принялся прощаться со своей невестой. Варвара ни в какую не хотела его отпускать. На маленьком веснушчатом лице блестели соленые слезы, а уговоры с обещаниями не могли остановить рыданий. «Варь, да я скоро опять зайду в гости». Андрей готов был в лепешку расшибиться, только бы плач прекратился. «А завтра плывёшь?» — дрожащими губами произнесла девочка. «Нет, завтра не получится, но на следующей неделе постараюсь», — заверил Андрей. Сидящий на корточках за спиной младшей дочери Иван многозначительно подмигнул другу. Уж он-то обещание запомнил. Пусть Таранов даже не надеется увильнуть. «Обещаешь?» — жалобно протянула Варвара, стирая с лица последнюю слезинку. «Я буду очень стараться. Только и ты пообещай себя хорошо вести и больше не плакать». «Обещаю», — последний раз всхлипнула маленькая невеста. «Ты только приходи». Родители девочки хитро переглянулись. Уж теперь, как минимум на неделю, на непослушного рыжего бесенка будет управа. Только в общем коридоре Андрей смог наконец выдохнуть спокойно. Вечно эта маленькая Гагарина из него веревки вила. У стены напротив, ожидая лифта, за ним удивленно наблюдала Настя. «А эта юная леди без ума от тебя», входя в распахнувшуюся кабинку, проговорила она. «Ревнуешь?» «Я?» Настя демонстративно загнула красивую бровь. «Да у меня против нее никаких шансов». «Хм». Мужчина довольно улыбнулся. Не отнекивается. Прогресс налицо. «Это все потому, что Варвара Ивановна — мудрая и послушная дама». «Таранов, тебе хоть раз женщина отказывала?» — с усмешкой спросила Барская. «Было дело». Глянув на счетчик этажей, Андрей приблизился и завел ей руки за спину. Склонился к губам. Еще и кофеем припаршивившим напоила. И как ей только удалось. Настя облизала губы в предвкушении. «Не знаю, но подумываю дать ей шанс все исправить». Он не сводил глаз с раскрытого ожидающего женского рта, но не спешил. За две последние суматошные недели еще не понял, но уже почувствовал ее страх близости. Испортить все не хотелось. «Святой мужчина». И Настя сама, приподнявшись на носочки, поцеловала. Вначале медленно, смакуя упрямые губы своего мужчины, потом жарче, смелее, заставляя сдаться. Игра закончилась, как только его ладони легли ей на затылок. Сама напросилась, ответил, смял ее губы с собственным голодным напором. Не увернуться, не попросить пощады. Поздно. Вымещал все неутоленное желание, скопившееся за последние недели, без жалости и ласки. Не до того было. Поцелуй из костра за считанные секунды разгорелся до пожара. Створки лифта разъехались, приглашая своих пассажиров покинуть площадку. Но целующаяся парочка этого не заметила. «Молодые люди!» — послышался рядом скрипучий старушечий голос. «Вам что, заняться этим больше негде?» От неожиданности они оба вздрогнули и разъединили объятия. Андрею это далось с трудом. Хотелось материться, а еще больше — забаррикадироваться в лифте вдвоем до самого утра. «Господа!» — не унималась ворчливая старушка. «Освободите, пожалуйста, кабинку. чай не бездомные студенты. Найдете себе уголок, где можно пообжиматься без свидетелей». Настя чуть не прыснула со смеху. Да если бы кто-нибудь из ее студенческих ухажеров только подумал поцеловать ее в подобном месте, тут же был бы разжалован в бывшие. А Старановым нравилось. Хоть в лифте, хоть в подъезде, хоть посреди площади, заполненной людьми. Рядом с ним Барская в ней куда-то исчезала, оставляя лишь Настю. А та не знала, что такое гордость. Хотела целоваться — целовалась. Хотела быть рядом — была. Только одно плохо. Барская всегда возвращалась. И чаще всего не вовремя. Фиат притормозил у подъезда дома Таранова. Водитель и пассажир молча посмотрели сквозь лобовое стекло на входную металлическую дверь. Вот и все. Пустые разговоры и километры дороги позади. Надо решаться. В воздухе маленькой уютной кабинки тревожно и неотвратимо повис вопрос. «Может, зайдешь?» Традиционная формулировка, скрывающая совершенно иное предложение. Понимали оба. «Сегодня был слишком напряженный день», — прозвучал такой же формальный ответ. Тут же, как на автомате. «Насть». Андрей стянул с головы шапку, словно давила. «И долго это еще будет продолжаться?» Она не ответила, не знала, что сказать. «Хватит уже ходить вокруг да около», — скомкал в руках ни в чем не поминный головной убор. «Пошли в кровать». Для него все было предельно просто. Борясь с собой, Барская мертвой хваткой вцепилась в руль. Вот оно, неизбежное. Идти надо. Хочется и надо, с ним всегда совпадает. Разве не счастье? Зачем мешкать? Но надежно держит на привязи страх. Придется открыть правду. Обнажиться во всех смыслах. Рискнуть. И если неудача, выдержит ли она очередную сделку с собой? Заведомо известная мужчине удобная иллюзия, что все в порядке, что ее устраивает взамен на близость. «Прости», прошептала еле слышно. «Я пока не готова». Мужчина надул щеки, шумно выпустил воздух. Он сделал подачу, но ее не приняли. Шайба летит мимо ворот. Чуть не сказал вслух. Скрутить бы ее прямо здесь, в машине. Заманчивый вариант. Возможно, даже будет толк. Только повторений не будет. Железно. Как бы ни оказалось сладко, а доверие исчезнет навсегда. А вслед за доверием исчезнет и сама Настя. Не хотелось. Пока не хотелось. А насколько еще хватит его терпения? Дальше сидеть в машине не было смысла. Он открыл дверцу, вышел, прихватив сумку. «Ты дурак», — шептал внутренний голос, и Андрей был с ним согласен. Никаких возражений. Впереди уже знал, ждет холодный душ, спортивные новости и, скорее всего, кожаный диван в гостиной. Надоело все до чертиков. Прав был Иван. Только с его удачей можно было так вляпаться. Но делать нечего. Он стремительным шагом, не оглядываясь, направился домой. Один. Глупо и уже привычно. Настя в отчаянии положила голову на руль. Еще минуту назад, бывшие теплыми, руки стали ледяными. Ледышки, как и она сама. От этого холода стало еще хуже. Надоело, устало. Даже сил завести машину не осталось. Словно все они вытекли из ее ненужного никому тела. Обертка, фантик. Оставалось поражаться, как легко мужчины ведутся на этот липовый образ. А он закусила до боли губу, тряхнула головой. Ее капитан, жених маленькой Вари, теплый и большой мужчина. Уже минута, как тяжелая металлическая дверь подъезда закрылась за Андреем. И никого вокруг, как и вымерли. Лишь в салоне Фиата еле уловимый запах. Его аромат. Последнее, что у нее осталось. «А-а-а!» простонала сквозь стиснутые зубы и открыла дверцу авто. «К черту все!» До подъезда добежала за секунды. Возблагодарив Бога за сломанный домофон, влетела в подъезд. Дальше быстрее, не задумываясь. Ступеньки, этажи, лестничные пролеты. Все смешалось в одну картинку. Сердце готово было выпрыгнуть из груди от волнения, а ноги упрямо несли вперед. У двери квартиры остановилась, нажала на кнопку звонка. И, не услышав ничего, забарабанила в дверь руками. С другой стороны послышались шлепающие шаги. Щелкнул, открываясь замок. «Настя?» Андрей даже раздеться до конца не успел. Сбросил лишь обувь и куртку. Ее он не ждал. «Впустишь?» Барская дрожащими пальцами отбросила со лба непослушную прядь, подняла на него горящие глаза. «Ты уверена?» — хрипло, словно сорванным голосом уточнил Таранов. «Да, только ты меня вначале выслушай». Вместо ответа он протянул к ней руки и обнял. Тепло и бережно.